Глава 21. Впервые он услышал этот согревающий его затравленную душу голос много лет назад. Тогда, когда умер его отец, и он убил единственного человека, который был к нему добр. Роман только сел на своего жеребца, когда слуга подбежал к нему. «Молодой граф, ваш папенька!» «Что?» – раздраженно дернул плечом Роман, развернув коня и чуть не опрокинув слугу. «Граф представился». «Серьезно?» — сначала не поверил Роман. «Как есть, говорю. Сидели его сиятельства, трапезничали. Потом, как начали задыхаться, и упали. Слуги подняли, на ложе отнесли, а они и не дышат». Граф быстро спрыгнул с лошади, взял слугу за грудки и почти поднял над землей. «Что ж ты, гнида поганая, за врачом не послал?» Руки давили на горло старика, и тот, задыхаясь, просипел. «Да, первым делом и послал за врачом, и сразу к вам!» Роман выдохнул и с силой оттолкнул слугу. Тот споткнулся и упал затылком на небольшой булыжник. Раздавшийся хруст не оставил бедняге никаких шансов. Роман смотрел на темную кровь, которая растекалась под головой слуги. Внутри вспыхло странное чувство. Дыхание сначала перехватило, голова закружилась, а через мгновение он услышал: «Милый, ну наконец-то!» Роман стал озираться по сторонам, но рядом никого не было. Он решил, что ему показалось, тряхнул головой. Странное ощущение прошло, оставив послевкусие чего-то теплого и родного. Роман поспешил в замок. Смерти отца поначалу он радовался тихо. Внешне держал трагическое лицо. Отдавал распоряжение об отпевании и похоронах, а внутри чувствовал облегчение. Теперь не придется это все терпеть. Рубер Корбу изводил сына своими перепадами. Он то гордился им, постоянно рассказывая всем вокруг, какой его мальчик молодец, и как научился ездить на лошади в 4 года, и как метко стреляет, сколько пушнины приносит с охоты, хотя еще совсем юнец. А то, напившись, избивал сына до полусмерти. Он обвинял его в кончине жены, обзывал ублюдком, чудовищем, которое убило свою мать. Лет до 14 Роман даже не сопротивлялся побоям. Считал, что заслужил, и сам ждал, когда же отец его наконец-то пришибет. Но его обычно спасал Жакоб. Тот самый слуга, умерший около конюшни в один день вместе со старым графом. Когда отец доходил до крайней степени и его взгляд мутнел, слуга закрывал ребенка собой. Роберт даже не замечал разницы, и тот принимал на себя последние несколько ударов перед тем, как старый граф падал в пьяную отключку. Романа в такие моменты разрывало на части. Хотелось умереть от невыносимой боли, что он — причина смерти матери. В то же время чувствовал облегчение, что остался жив. Когда он подрос и физически окреп, перестал покорно сносить избиения. Только лишь отец начинал замахиваться на него в пьяном бреду, Роман давал ему пару раз сдачи, и тот сразу отключался. Утром, конечно, ничего не помня, старый граф извинялся и пытался задобрить сына, даря ему подарки и всячески потакая во всех желаниях. Отдав все нужные распоряжения, Роман собрал своих дружков. Они крепко выпили, поминая отца нового хозяина, и потом поехали по окрестностям замка, оповещая народ о смерти графа, и то ли оплакивая, то ли празднуя это событие. Сам Роман еще не понимал, что же на самом деле сегодня произошло. Сила уничтожения, насилия, ярости, рядом с которой он жил, которая его породила и стала его частью, сегодня умерла. Так же, как и человек, который постоянно рисковал собой, чтобы Роман оставался жить. Человек, который давал ему хоть и крупицы, но настоящей заботы, искренней и человеческой. Кто теперь он? Роман Корбу. Месяца через полтора после смерти отца, придя в себя, Роман решил: достаточно. Пора присваивать себе силу. Он взял управление владениями под жесткую руку. Слуги боялись его и ходили по струнке. Как-то молодая служанка, занеся в обеденную залу поднос с едой, споткнулась и упала прямо около стола. Тарелки разбились, а бульон брызнул на ногу Романа. Он подскочил и с размаху ударил этой ногой девушку в живот. Она вскрикнула, и от этого звука у графа по спине пробежал электрический ток. Ощущения вскружили голову. Мутным взглядом он окинул зал. «Все вон!» Остальных слуг как ветром сдуло. Роман снова посмотрел на лежащую на полу девушку. Та, почувствовав приближение чего-то ужасного, сжалась в комок, пытаясь уменьшиться. Граф рывком поднял ее и пихнул лицом на стол. Девушка плакала, но кричать боялась. Задрав юбку, он резко вошел в нее сзади и начал двигаться, закрыв глаза. Из экстаза его выдернул истерический крик девушки и ее конвульсивные содрогания. От покачивания стола упала свеча, и рукав платья загорелся. Смесь ужаса девушки, ее боли, этого крика пронзила Романа острой стрелой удовольствия. Шатаясь, он отодвинулся от нее и рухнул на стул. Тело продолжало потряхивать, а он все смотрел на мучения служанки. Ощутив, что может двигаться, она панически махала горевшей рукой, раздувая огонь еще больше. Потом упала и стала кататься по столу, пытаясь затушить пламя. Запах паленой кожи проникал в ноздри Романа. И в какой-то момент он почувствовал, словно нежные руки обнимают его, как маленького. Ощутил, как кто-то родной баюкает его и ласково шепчет в ухо. «Мальчик мой, мама довольна. Я люблю тебя».